Глава 89. Когда Мерсат вел их на второй этаж, Лэнгдон видел, что Брюдер и Сински озабочены. Этот подъем, казалось, не имел никакого смысла. Лэнгдон прокручивал в уме подземное видео зубриста и думал о документальном фильме о затопленных помещениях под Айя Софии. Мы должны были спускаться. Так или иначе, где бы ни находилась гробница Дандолу, им ничего не оставалось, как следовать указаниям зубриста. В Муссионе премудрости священной, где золото сияет, преклони колени и услышь воды течения. Когда они, наконец, поднялись на второй уровень, Мерсат повел их направо, вдоль края балкона, с которого открывался головокружительный вид на главное помещение собора. Лэнгдон, однако, сосредоточенно смотрел прямо перед собой. Мерсат вновь горячо заговорил про мозаичный Иисус, но Лэнгдон его не слушал. Он уже видел цель — гробницу Дандолу. Она оказалась в точности такой, какой Лэнгдон ее помнил. В полированный каменный пол была вмурована прямоугольная плита из белого мрамора, ее отгораживали цепи, висящие на столбах. Стремительно подойдя к ней, Лэнгдон прочел высеченную надпись «Хенрикус Дандолу». Пока остальные подтягивались, Лэнгдон уже начал действовать. Перешагнул через заградительную цепь и встал перед самой плитой. Мерсат громко запротестовал, но Лэнгдон, не обращая на него внимания, упал на колени, как будто вознамерился молить о чем-то вероломного дожа. А потом, исторгая из уст Мерсата крики ужаса, Лэнгдон положил на плиту ладони и опустил к ней голову. Он сам понимал при этом, что похож на мусульманина, кланяющегося Мекке. Ошеломленный Мерсат теперь онемел, и все здание, казалось, объяло гробовая тишина. Сделав глубокий вдох, Лэнгдон повернул голову направо и осторожно прижал к плите левое ухо. Камень был холодный. Звук, который доносился через него, был слышен совершенно отчетливо. Боже мой! Внизу, казалось, звучала концовка Дантового ада. Лэнгдон медленно повернул голову к Брюдеру и Сински. «Я слышу», — прошептал он. «Слышу, как течет вода». Брюдер перескочил через цепь и припал к плите рядом с Лэнгдоном. Через несколько секунд он энергично закивал. Теперь, когда они услышали журчание воды, оставался один вопрос — куда она течет? На Лэнгдона вдруг нахлынули образы из фильма — полузатопленная пещера, мрачно подсвеченная красным, где-то внизу. Затем подземный отыщи дворец, хтоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. Когда Лэнгдон встал и вышел обратно за цепную ограду, Мерсат уставился на него снизу вверх взглядом, полным тревоги и осуждения. Лэнгдон был выше турецкого экскурсовода, наверное, на целую голову. «Мерсат», — начал Лэнгдон, — «простите меня, ситуация, как видите, необычная. На объяснение у меня времени нет, но хочу задать вам очень важный вопрос об этом здании». Мерсата хватило лишь на вялый кивок. «Слушаю вас. Из-под плиты Дандолу сюда доходит журчание воды, которая куда-то течет. Нам надо знать, куда она течет». Мерсат покачал головой. «Не понимаю». «Воду под полом можно услышать везде, в Айя-Софии». Все застыли. «Да», — сказал Мерсат, — «особенно, когда идет дождь. Площадь крыши здесь примерно 9000 квадратных метров, вода должна с нее куда-то стечь. И часто на это уходит не один день. Обычно она не успевает полностью стечь до следующего дождя. Журчание воды здесь обычный звук. Может быть, вы знаете, что под Айя Софии есть обширные пустоты с водой? Об этом даже сняли документальный фильм». «Понятно, понятно», — перебил его Лэнгдон. «Но не знаете ли вы, куда именно течет вода, которая журчит под гробницей Дандолу?» «Конечно знаю», — ответил Мерсат. «Туда же, куда стекает вся дождевая вода с крыш Айя Софии, в городское водохранилище». «Нет», — вмешался Брюдер, выходя за ограждение, — «мы не водохранилище ищем. Нас интересует большой подземный зал, и в нем, вероятно, есть колонны». «Точно», — сказал Мерсат, — «древнее городское водохранилище, цистерна. Именно это собой представляет большой подземный зал с колоннами, весьма впечатляющий, между прочим. Его соорудили в VI веке для хранения питьевой воды. Сейчас уровень воды там всего метр с небольшим, но...» «Где?» — прогремел Брюдер, его голос отдался под сводами гулким эхом. «Вы про водохранилище?» — испуганно спросил Мерсат. «Оно всего в квартале отсюда, Чуть к востоку от собора он показал рукой направление. Называется Еребатан-сарай. «Сарай?» — удивленно подумал Лэнгдон. «А есть и Топкапы-сарай. По пути от аэропорта им часто попадались указатели с этим названием. Но, — спросил он, — сарай, кажется, означает дворец?» Мирсад кивнул. «Да. Наше древнее водохранилище по-турецки называется Еребатан-сарай, то есть подземный дворец».